Сначала Зулиха проверяет силки и капканы на примеченной звериной тропе к Чимше. У большой полусгнившей ели, где едва заметно примята трава, видно, мелкому зверью ствол не перепрыгнуть, вот и бегают вокруг. У притаившегося в еловой чаще узкого, как щель, и глубокого озера с ледяной водой. Она обходит силки дважды в день, утром и вечером, чтобы пойманный заяц не попал в лапы хищнику. Затем поднимается вверх по Чимше, к болотистым оврагам, проведать излюбленные утиные места. Путь не близкий, шагать до самого полудня. Шагать и зорко смотреть по сторонам. Каждый, кто встретится на тропе в кустах или на еловых ветвях, может оказаться добычей и думать. За всю свою прежнюю елбашскую жизнь Зулиха столько не думала, как за один единственный день на охоте. За вольные охотничьи годы всю жизнь припомнила. По кусочкам разобрала, по щепочкам. Недавно вдруг поняла. Хорошо, что судьба забросила ее сюда. Ютится она в казенной лазаретной каморке. Живет среди неродных по крови людей, разговаривает на неродном языке, охотится, как мужик, работает за троих, а ей хорошо. Не то чтобы счастливо, нет, но хорошо. Ближе к середине дня, когда до утиных заводей остается всего полчаса ходу, мысли ее привычно сворачивают к опасной теме. Устала запрещать себе думать об этом. А не запрещать, можно додуматься до такого, что и представить страшно. Зулиха перекидывает ружье на другое плечо. Мысли не речка, плотины не перегородишь, пусть текут. Она часто вспоминает тот день на круглой поляне, 7 лет назад, как из усыпанной черникой травы вырастают форменные черные сапоги. Игнатов садится перед ней на землю, тянет руку к ее платку. Она ведь тогда не его испугалась, себя. Того, как мгновенно от одного его взгляда превратилась в мед, вся, без остатка, как потекла ему навстречу, ослепнув, оглохнув, забыв все, даже играющего неподалеку сына. И ружье целило не в него, в свой страх. Страх совершить грех с убийцей мужа. Грех не совершила, медведь помог. Из столовой она скоро ушла, и обеды в комендатуру стал носить новый помощник Ачкенази. Игнатов с тех пор встреч с ней не искал. Все утекло. Осталось в прошлом, как не было. Может, и вправду не было. Показалось. Но изо дня в день по опущенным игнатовским глазам видела было. Потому как внутри у нее что-то плавилось и таяло, когда поднимала глаза на комендатуру. Было. Потому что думала об этом каждый день. Было. Он скоро стал пить. И крепко. Зулиха терпеть не могла пьяниц, думала, вот оно лекарство. Увидеть коменданта пьяным, глупым, озверевшим, сразу все мысли недостойной рукой снимет. Не вышло. При виде оплывшего игнатовского лица с красными глазами ей становилось не противно, а больно. Когда в очередной партии новеньких он приглядел себе коротковолосую рыжую шалаву с острыми грудками и крепким задом, туго обтянутым материей слишком узкого платья. И эта самая Аглая стала захаживать по ночам в комендатуру на огонек игнатовской папиросы, Зулиха решила все. Наконец, вот оно, кончилось. А кончилось ли? Она вскидывает ружье и палит в просвет между лохматыми еловыми ветвями. Пестрый рябчик кувыркается на землю, запоздало трепеща крыльями. День пролетел быстро и выдался удачным. На поясе болтаются рябчик и пара уток. Заветное утиное место не подвело, подарило Зулихе изумрудно-голового селезня с нарядными белыми щеками и увесистую черную самочку. В сумке за спиной попавшийся в силки заяц. Она шагает по тайге домой размашисто, не таясь, хрустит ветками. Охота закончена. Когда переходит Чимше по камням, прибрежные кусты взрываются. Из них стремительно вылетает что-то маленькое, юркое, зверок. «Юзуф!» Зулиха распахивает руки. Он летит к ней, сверкая голенастыми ногами из-под коротких заплатанных штанов, обхватывает руками, вжимается головой. Она опускает лицо в макушку сына, вдыхает родной теплый запах. «Я же запретила ждать меня здесь, Улым. В тайге опасно!» Он лишь крепче зарывается в ее грудь. Один затылок торчит до уха лопушок. Отругала бы его крепче за то, что опять нарушил ее запрет, да не может. Сама рада, что пришел, что есть у них это короткое время, когда можно спокойно не торопясь, словно впереди вечность, идти вдвоем по тропе, касаться друг друга, слушать птиц, беседовать или молчать. Больше таких уединенных минут сегодня не выдастся. Сразу по приходе Зулиха будет мыть лазарет, а Юзуф — помогать матери, таскать воду из ангары, жечь во дворе мусор. «Ты сыт? Меня доктор накормил». Юзуф называла Лейба доктором, как и Зулиха. Он расцепляет руки, отпускает мать. Ему скоро 8, а высокий какой, уже выше ее плеча. Если и дальше так быстро расти будет, опять придется рукава куртки наставлять, а брюки распарывать, выпускать. Голова лохматая. Зулиха не брила его нагло, как было принято в Юлбаше. Зимой волосы согревали, как вторая шапка. Носик острый, глазищи большие, ростом и статью в отца пошел, а лицом в нее сразу видно. Юзуф важно берет ее сумку, перекидывает через плечо, обхватывает руками, тащит. Был бы рад и ружье материнское носить, но Зулиха не давала. Пальцы с обгрызенными ногтями перепачканы желтым и синим. Опять красками баловался. В последнее время он зачастил в клуб к Иконникову рисовать. Дома стали попадаться то обломки фанеры, исчерканные углем, то куски бумаги, покрытые жирными карандашными линиями. Одежда Юзуфа постепенно и неумолимо покрывалась мазками и брызгами ярких цветов. Краски, которыми Иконников готовил свою агитацию, были стойкими, холодной ангарской воде не поддавались. Навсегда оставались гореть на штанах и рубахе, шитых из чьих-то старых женских платьев. На больших мужских башмаках, доставшихся в наследство от кого-то из переселенцев. Зулиха увлечение сына не одобряла, но и не запрещала. Пусть лучше в красках пачкается, чем один по тайге болтается. Юзуф чувствовал настрой матери, много о клубе не рассказывал. «Расскажи про Симрук, мама». «1000 раз рассказывала». «Расскажи в 1001». Зулиха пересказывала сыну все слышанные в детстве от родителей сказки и легенды. Про длиннопалых лохматых шурале, до смерти щекочущих запоздалых лесных путников. Про лохматую водяную суанасы, что добрую сотню лет не может расчесать свои космы золотым гребнем. Про оборотня Юху, который днем превращается в прекрасную девушку и соблазняет юношей, а по ночам выпивает из них жизненные соки. Про огнедышащих драконов Аждаха, что прячутся на дне колодца и пожирают пришедших за водой женщин. Про глупых и жадных девов, похитителей невест. Про могущественного узкоглазого Чингисхана, завоевавшего половину мира, а вторую половину ввергнувшего в страх и трепет. Про его почитателя и последователя хромого Тимура, разрушившего дотла добрую сотню городов и отстроившего взамен всего один блистательный Самарканд, над которым в любую погоду сияют с вечно голубого неба огромные золотые звезды. История про волшебную птицу Симрук была у Юзуфа любимой. «Что ж, слушай», — соглашается Зулиха. «Жила однажды в мире птица. Непростая, волшебная. Персы и узбеки называли ее Симрук, казахи — Самурык, татары — Симрук. Ее звали как наш поселок?» Юзуф неизменно задавал этот вопрос, и Зулиха неизменно отвечала — нет, Улым, просто похоже. И жила та птица на вершине самой высокой горы. Выше, чем наш утес? Много выше, Юзуф. Настолько, что ни пешие, ни конные путники не могли достичь ее вершины, сколько бы ни поднимались. Никому не было дано увидеть Симруга, ни зверю, ни птице, ни человеку. Знали лишь, что оперение его прекраснее, чем все земные восходы и закаты вместе взятые. Когда-то, пролетая над далекой страной, Китай уронил Симруг одно перо, и весь Китай оделся сиянием, а сами китайцы превратились в искусных живописцев. Симруг был не только блистательно красив, также и мудрость его была бескрайней, как океан. Океан шире, чем ангара. Шире, Улым. Однажды все птицы земли слетелись на общий туй, чтобы вместе веселиться и радоваться жизни. Но праздника не получилось. Попугаи стали ругаться с сороками, павлины ссорятся с воронами, соловьи с орлами. А рябчики? Юзуф трогает круглую, похожую на пестрое яйцо, головку рябчика, болтающегося на поясе матери. Рябчики? Сутками. Зулиха поворачивает черную с зеленым отливом голову мертвого селезня к рябчику. Птицы ударяются неподвижными клювами, словно клюют друг друга. Юзуф смеется звонко, заливисто. От этой великой ссоры поднялся в мире такой шум и гам, что с деревьев послетали все листья, а звери, испугавшись, попрятались в норы. Мудрый удод 3 дня махал крыльями, успокаивая разбушевавшихся птиц. Наконец они поутихли и дали ему слово. «Не годится нам тратить время и силы в раздорах и распрях», — молвил он. «Надобно выбрать среди нас шаха, кто руководил бы нами и своим веским словом прекращал бы любые ссоры». Птицы согласились. Но вот вопрос. Кого выбрать главным? Они вновь стали припираться и чуть было не подрались, но у мудрого удода уже было решение. «Полетим к Семругу», — предложил он, «и попросим его стать нашим шахом. Кому, как не ему, наипрекраснейшему и наимудрейшему на земле быть нашим повелителем?» Слова эти так понравились птицам, что тотчас собрался большой отряд, желающих отправиться в путь. Стая взмыла в небо и направилась к самой высокой в мире горе на поиски сиятельного Семруга. «Стая, огромная и черная, как туча», — поправляет Юзуф. Он внимательно следит за тем, чтобы ни одна деталь не выпала из любимой истории. И Зулихе приходится пересказывать ее так, как выучила в детстве от отца, слово в слово. «Да, верно», — исправляется она. «Стая, огромная и черная, как туча, взмыла в небо и направилась к самой высокой в мире горе на поиски сиятельного Семруга. Птицы летели день и ночь, без перерывов на сон и еду. Выбиваясь из последних сил, и, наконец, достигли подножия вожделенной горы. Здесь им предстояло отказаться от крыльев и пойти пешком. Взойти на ту вершину можно было лишь путем страданий. Сначала горная тропа привела их в долину Исканий, где погибли те птицы, чье стремление достичь цели было недостаточно велико. Затем пересекли долину любви, где остались лежать бездыханными, страдавшие от неразделенной любви. В долине познания полегли те, чей ум не был пытлив, а сердце не открыто новому. Юзуф шагает рядом, молчит, пыхтит с натуги. Заяц в сумке тяжелый, отъевшийся за лето. «Как можно открыть познанию сердца?» — размышляет Зулиха. «Сердце — дом чувств, а не разума». Она умолкает на мгновение, и Юзуф нетерпеливо подгоняет. «В коварной долине безразличия! Ну же, мама!» «В коварной долине безразличия», — продолжает Зулиха, — «пало больше всего птиц. Все, кто не смог уравнять в своем сердце горе и радость, любовь и ненависть, врагов и друзей, живых и мертвых». Для самой Зулихи это место в легенде было самым непонятным. Как можно одинаково равно относиться к хорошему и плохому, более того, считать это правильным и необходимым? Юзуф чуть заметно покачивает головой в такт шагам, будто все понимает, соглашается. Оставшиеся попали в долину единения, где каждый ощутил себя всеми и все каждым. Возрадовались усталые птицы, вкусив сладость единения, но рано, рано, шепотом подтверждает Юзуф. Сотрясаемой грозами долины смятений смешались день и ночь, были небыль. Все, что птицы с таким трудом познали за долгое путешествие, было сметено ураганом, и в душах их воцарились пустота и безнадежность. Проделанный путь явился им бесполезным, а прожитая жизнь — потерянной. Многие пали здесь, сраженные отчаянием. В живых осталось 30 самых стойких. С опаленными перьями, истекающие кровью, смертельно усталые, доползли они до последнего дола. А там, в долине отрешения, ждала их лишь бескрайняя водная гладь, а над нею вечное безмолвие. Далее начиналась страна вечности, куда нет входа живым. Юзуф и Зулиха хрустко шагают по усыпанной хвоей шишками тропе. Впереди, меж деревьев, уже голубеет просвет, поселок. Чем ближе к дому, тем медленнее идет Юзуф. Хочет, чтобы мать успела досказать. Завидев стены клуба, он останавливается, чтобы дослушать конец истории в тишине. И поняли птицы, что достигли чертога Семруга, а по растущей в сердцах радости почувствовали его приближение. Глаза их сомкнулись, от наполнившего мир яркого света, а когда раскрылись, узрели лишь друг друга. В этот миг они постигли суть. Они все и есть семь рук, и каждая по отдельности, и все вместе. И каждая по отдельности, и все вместе, повторяет Юзуф, шмыгает носом и шагает в поселок. Когда мать ушла в лазарет драить полы, он понес добытых ею сегодня птиц на кухню отдать Ашкенази. Мертвый рябчик и селезень с уткой, сами того не зная, проделали в его руках долгий путь. Не через маленький таежный поселок, от скособоченного лазаретного сруба и до пахнущей рыбными потрохами и пшенкой кухоньки. Они полетели над красными пустынями и синими океанами, над черными лесами и колосящимися золотом полями, к подножию горной цепи у края мира, а дальше, отказавшись от привычных крыльев, пешком, рябчик, быстро перебирая короткими лохматыми ножками, а селезень с уткой кое-как, заполошно крякая и тяжело переваливаясь на широких перепончатых лапах, через семь широких и коварных долин в обитель сказочной Шах-птицы. Вот только познать суть и узреть друг в друге сиятельный образ Семруга они не успели. Ашкенази, увидев из окна играющего мальчишку, отобрал дичь и дал ему легкий дружеский подзатыльник. Дверь на кухню с треском захлопнулась. В воздухе осталось парить отливающее изумрудом перо.